Страшный суд. О своем пришествии судить людей и о самом суде Иисус Христос сказал ученикам Своим: «Когда придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на царском престоле Своем и соберутся пред Ним все люди и отделит одних от других, как пастух отделяет овец от козлов, и поставит овец, то есть добрых людей, по правую сторону, а козлов, то есть упрямых, нераскаянных грешников, по левую. Тогда скажет царь, стоящим у него по правую сторону: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство небесное, приготовленное для вас от создания мира». Помните, когда Бог сотворил небо для ангелов? Там будут все святые. Потому что когда я был голоден, вы дали мне есть. Когда хотел пить, вы напоили меня. Был странником, вы пустили меня к себе. Был нагим, вы одели меня. Когда был болен, вы посетили меня. Был в темнице, вы пришли ко мне. Тогда праведники в ответ на это скажут ему: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда также мы видели тебя странником и приняли, и нагим и одели, и опять, когда мы видели тебя больным или в темнице и посетили тебя». На это царь Иисус Христос скажет: «Истинно говорю вам, если вы сделали это хотя бы одному из меньших моих братьев, то сделали мне». Тогда скажет и стоящим по левую сторону: «Подите от меня, проклятые, в огонь вечный, приготовленный дьяволу и ангелам его. Потому что был голоден, алкал я, а вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, нагим не одели меня, больным в темнице не посетили меня». Тогда они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или в темнице, и не послужили тебе?» Но он скажет им: «Истинно говорю вам, если вы не сделали этого ни одному из этих меньших, то не сделали и мне. И пойдут эти в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Дорогие мои, подавайте нищим, помогайте бедным, жалейте несчастных, помогайте больным, странникам. Вашу копеечку, ваш кусок хлеба, который вы подадите нищим, вашу ласку несчастным, вашу услугу и помощь нуждающимся принимает сам Христос. Не нищему вы подаете милостыню и оказываете помощь, а самому Иисусу Христу, который наградит вас за это. Если бы к вам пришел за помощью и просил у вас милостыню сам Иисус Христос, вы, разумеется, не отказали бы ему. Зачем же вы иногда не помогаете больным и бедным и гоните от себя нищих? Ведь вы отказываете самому Иисусу Христу. Ведь его вы гоните от себя. Так проводил страстную неделю Господь наш Иисус Христос. Днем он учил в храме, а по ночам уходил из Иерусалима или на Масленичную гору, или в Вифанию, близ Иерусалима. Во вторник вечером Иисус Христос прямо сказал своим ученикам: «Через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие».